Глава 48. Ничтожество. «Нет!» — кричала Варя. Ей все сразу стало понятно. К ней прорвался вор, чтобы украсть табакерку. Она бросилась на ее поиски и не нашла. Разломанный и разбитый бабушкин туалетный столик кричал вместе с ней. Варя стояла в оцепенении и смотрела на разбросанную косметику, разлившиеся духи, ящики, перевернутые кверху донышками. Фарфоровые шкатулки для бижутерии разбились, и из них высыпались украшения. Старинный бабушкин фарфоровый набор, поднос, шкатулка, вазочка для одного цветка, подсвечники, пудреница — все уничтожено. Зеркало разлетелось на множество осколков. Украсть — понятно. Но бить зачем? Драка? Воров было двое, и они устроили потасовку прямо на месте? «Альфонс!» — позвала Варя. Испуганный кот вышел из своего укрытия за шкафом. «Ты в порядке, дорогой? Ох, если бы ты мог все рассказать!» Варя села на пол и взяла на колени Альфонса, провела рукой по мягкой спинке. «Что-то со мной не так. Что в этой табакерке такого? Господи, скажи! Это Антон растрепал, больше некому. Что это?» Варя заметила уголок чего-то бордового. Она разгребла осколки почти уцелевшей крышечкой шкатулки и увидела портмоне. Даже не портмоне, а кожаный небольшой кошелек для кредиток. Пальцы не слушались от волнения, карточки сидели плотно. Наконец она вытащила одну и прочитала. «Леонид Бойко». «Ничтожество!» — вырвалось у Вари, но тихо, хрипло как-то, сил кричать не осталось. Ни Леонид, ни Антон на звонки не отвечали. «Вызвать милицию? Скорее всего, бесполезно. Надо еще доказать, что табакерка моя». Варя пошла в другую комнату, принесла цифровой фотоаппарат и все сфотографировала. Она совсем недавно его купила, чтобы снимать свою новую жизнь. Пригодился как на заказ. Но что с этим делать, пока не знала. Завтра на работу, надо спать. Почему она не отнесла табакерку в банк, где ей и место? Нет, она физически не могла с ней расстаться. Да в чем ее тайна? Варя давно заметила, что если что-то случается в жизни, то сразу несколько вещей в один день, чтобы посильнее ударило. Спать, конечно, не хотелось. Убирать разбросанные вещи тоже. Пошла в большую комнату, села за рояль, но не играть же ночью будить соседей. Тихо нажала пальцем правой руки на «до» первой октавы, подождала, пока звук медленно растворится, и непроизвольно посмотрела на настенные часы. Они больше не били, потому что их надо было заводить, а она забыла. Может, завести? Высоко. Обошла рояль. Надо взять библиотечную лесенку из кабинета. Бабушка так делала. Слева от часов чуть ниже висела старая репродукция портрета Рахманинова, работы Константина Сомова. Бабушка обожала этот портрет и часто говорила, что этим портретом Сомов таки побил Кустодиева, имея в виду соревнования, которые устроили выдающиеся живописцы. На самом деле Варе маленькой больше нравился кустодиевский Шаляпин, а сейчас, конечно, Рахманинов. Портрет всегда там висел, сколько Варя себя помнила. Был чем-то неотъемлемым, знакомым до сантиметра, до каждой складочки на кофте композитора, до каждой морщинки на его лице, печальным и задумчивым, и с обезьяньими губами, как говорила бабушка. Любовь Марии Сергеевны к музыке Рахманинова передалась и Варе. Ей показалось, что портрет висит как-то немного криво. Она протянула руку и дотронулась до рамы, потом поправила раму обеими руками, отошла на шаг. Из рамы на пол с обратной стороны выпал увесистый конверт. Не упал, а просто грохнул. Варя вскрикнула. На конверте знакомым и родным почерком бабушки было написано «Варя». Подняла конверт. Вытерла тут же хлынувшие слезы, отвела взгляд от сложенных надвое исписанных листов бумаги из письма, который крепко держала в правой руке. Огляделась, как будто хотела запомнить мир таким, каким она его видела сейчас — потому что после того, как она прочтет это письмо, она знала, все поменяется. Прошла в другую часть комнаты и села в кресло. Строчки медленно поплыли перед глазами.